Клятва. Из всех историков Петра самым симпатичным учителю был Иван Голиков. Про него он рассказывал с удовольствием и удивлением. Происходил Голиков из купцов, грамоте его обучил приходский дьячок, далее сам помаленьку пристрастился к чтению и, более всего, к книгам по русской истории. Попалась ему в 1755 году как-то рукопись бывшего полкового священника, служившего при Петре. Личность царя заинтересовала подростка, с тех пор он стал искать книги про Петра и записывать слышанные рассказы. Обратите внимание, опять же, бессознательно записывал. В Оренбурге познакомился он с Неплюевым, одним из выучеников Петра. Иван Иванович Неплюев, сенатор, бывший резидент в Стамбуле, был в молодости послан Петром учиться морскому делу в Англию. Неплюев познакомил его с Рычковым, ученый человек петровской закваски, географ, экономист, а в Петербурге свел с Крикшиным, историком, влюбленным в Петра, затем с Столызиным, Нагаевым, Сериковым, все люди, связанные с Петром. Выспрашивал Голиков не только анекдоты, но и обо всем, что касалось деяний Петра. Любую записочку, письмо, пометку петровской эпохи собирал впрок, ведать не ведая о крутом повороте своей судьбы. Пока что это служило лишь отрадой среди суеты торговых дел. Сейчас, зная его судьбу, можно подумать, что фортуна специально готовила его к предстоящей работе. Но долго еще будущее не подавало никакого знака. Годы уходили, заполненные торговыми хлопотами. Ему уже стукнуло 44 года. Почтенный возраст. Жизнь вошла в колею, по которой должна была катиться до конца. Вдруг в 1779 году Голикова привлекают к суду за жульничество по военному откупу. Следствие установило, брал взятки, вино разбавлял и так далее, приговорили к 6 годам. Легко воровать, да тяжело отвечать. 2,5 года проводит он в остроге, и вдруг амнистия. Было это в 1782 году, по случаю юбилея рождения Петра. Прямо из тюрьмы, как был, в тюремной рубахе, накинув драный армяк, отправился Голиков в церковь. Отблагодарил Господа, оттуда прямиком на Петровскую площадь, на торжество, открытие памятника. Никогда, никаких памятников он не видел. Тут же пред ним появился дважды великий. Великий памятник великому императору. Он встал на колени перед медным всадником. Люди столпились вокруг, а он поклялся отблагодарить великого Петра, посвятить остаток жизни сбору материалов о нем. Тут учитель заметил, что если преступника судить, не объявив приговора, отпустить его обязательно подействует, должно подействовать. Это он на своих учениках проверял неоднократно. Поймаешь на чем-то, они ждут наказания, хотя бы выговора, хотя бы нотации, чтобы почувствовать себя в расчете. Наказание — это квит. Обе стороны расквитались. Когда же квита нет, у виноватого нет облегчения, приходится самому себя наказывать. Так происходит с человеком совестливым. Иван Голиков считал, что его спас император Петр. Благодаря ему получил помилование, и отныне свой грех должен искупить служением. Материалы собирать показалось ему мало. Решил он, пользуясь ими, писать историю государя год за годом, чуть не день за днем. Учтите, кем он был. Простой купец, имущество описано по суду, исторического образования нет, вообще никакого образования, никогда ничего не писал, согласитесь? Взяться за такое дело в 47-летнем возрасте — намерение отважное, почти безумное, но когда у человека появляется устремленность к одной единственной цели, он может творить чудеса. Голиков оставляет торговую деятельность, собирает пожертвования, не стыдится выпрашивать, уговаривать состоятельных знакомых, да и незнакомых вельмож. Ему надо приобретать рукописи, документы, письма Петра. Как бывает с людьми, охваченными одной благородной идеей, обстоятельства идут ему навстречу. Знаменитый заводчик Демидов сочувствует его замыслу, помогает деньгами. Удается собрать, скупить рассеянные по частным рукам документы Петра, бесценные бумаги, так быстро исчезающие среди смертей, переездов, разорений. Значение этих старых документов в те времена еще плохо сознавали. По документам он пишет подробнейшую историю царствования Петра, день за днем, год за годом, и все время оговаривается, он где человек, не ученый, никакой не историк, в языке не искусен, он всего лишь собиратель. Собрал и спас он великое множество драгоценных документов. Однако труд его не сборник, не монтаж, это история. Оказывается, он хорошо знал античность, библейские тексты, да европейскую историю. Когда? Как он успел изучить все это? Молочков понятия не имел. История, написанная Голиковым, как он сам предупреждает, панегирическая. Он воздает хвалу так же, как это делал Ломоносов, с той разницей, что Голиков воздает за конкретные поступки. Он прослеживает путь Петра, шаг за шагом, стараясь понять его действия и решения. Понять для него значит оправдать.